Глава 27. Когда Лии пришло время рожать, ее тревога только усилилась. Она даже боялась, что у нее родится какое-то чудовище вместо ребенка. Она часто плакала, хотя волноваться ей совсем не стоило бы, чтобы не осложнять себе роды. Ей призвали того самого лекаря, Франческо Бернарди, который был и на моих родах. Он считался лучшим в королевстве. Лия очень мучилась, бедняжка. У нее были тяжелые роды, и даже началось небольшое кровотечение. Но, несмотря на не особо развитую медицину в этом мире, ее все же удалось спасти, и она родила здоровую, крепкую девочку. Когда Лия пришла в себя, она послала за мной. Я добралась до нее так быстро, как только смогла, и очень обрадовалась, что вижу ее уже вполне бодрой, хотя она была при этом бледной и сильно измученной. Сразу с порога она попросила меня: «Джема, посмотри на ребенка, пожалуйста. Есть ли какой-то дар у моей девочки? Я так переживаю насчет того проклятия». Я взглянула на малышку, но все было очень и очень странно. Осторожно я ответила Лии: «Знаешь, я вижу, что какой-то дар у нее определенно будет, но в моих видениях только чернота и ничего конкретного. И мне кажется, что она будет повелительницей тьмы». «Но что это значит? Она сможет вызывать темноту в любой момент?» «Увы, не могу тебе сказать ничего конкретного. Может быть, все будет и так, как ты говоришь. Придется, наверное, подождать до ее 10 лет, Лия. Раньше мы вряд ли сможем понять, что ждать от нее. Мне страшно за моего ребенка. У меня какие-то дурные предчувствия». «На вид это совершенно нормальное дитя, милая. Попробуй сосредоточиться на том, что малышке сейчас очень нужна твоя забота и любовь. При воспитании нужно будет позаботиться о том, чтобы девочка с большой осторожностью относилась к своему дару. Я надеюсь, все обойдется». Я призвала лекаря, и он дал Лии какой-то успокоительный травяной отвар. Девочку назвали Маргаритой. Лия в итоге несколько успокоилась и погрузилась в материнские заботы. У нее почти не было молока, и к ребенку приставили кормилицу. Я была рада, что подруга наконец-то стала мамой, хотя и не понимала, что за дар такой скрыт в этой маленькой девочке. Между тем, моя ученица Элиза делала прекрасные успехи. Ее очень полюбили у короля и часто приглашали выступать. Также она стала регулярно приходить к нам с Луиджи в гости и всегда приносила игрушки или гостинцы для детей. Но я заметила, что у нас в гостях ей неспокойно. Она сильно волновалась, хотя это и не мешало ей великолепно играть. «Что с тобой, Элиза? Ты места себе не находишь?» «Не знаю даже, как и сказать, что со мной происходит. Я не могу в этом признаться». «Как это все странно. Обычно между нами не было секретов. Не бойся меня, Элиза, признайся. Что тебя тревожит, я никому не скажу, обещаю». «Нет, это выше моих сил. Клянусь, что не замышляю ничего дурного, я очень хорошо к вам отношусь. Вы для меня очень близкий человек, и никогда не предам ваше доверие ко мне». Все это немало озадачило меня. Я еще ни разу не сталкивалась с такими странными словами от Элизы. Она как будто просила у меня прощения, но в чем? Она никогда не делала мне ничего плохого, всегда относилась не просто как к учительнице музыки, но еще и как к близкому другу. Между тем, я по-прежнему служила королю в плане нахождения необычных детей и, конечно же, доложила ему о том, что у Лии родилась девочка, которая будет повелительницей тьмы, что бы это ни значило. Возможно, этот дар даже опасен, но я, к сожалению, не вижу подробностей, как именно ребенок сможет его применять. В любом случае, есть еще целых 10 лет в запасе, чтобы решить, что делать с таким непонятным даром. Также я рассказала королю, что сама Лия считает это не даром, а проклятием, на которое она обрекла своего ребенка, прочитав заклинание из колдовской книги. Отавио тоже присутствовал при этом разговоре. Карлос II ответил так: «Лия — очень умная девушка, которая, как никто другой в государстве, сможет найти какой-то выход. Возможно, есть способ снять проклятие. Девочке никто не желает зла. Пусть она растет, как все дети». Я поклонилась и поблагодарила короля за его мудрое решение. Оттавио сделал то же самое, и он, конечно, передал своей жене, что следует делать. Дома с семьей обычно мне некогда было особо размышлять о том, что я уже Несколько лет нахожусь в этом мире и совсем забыла, что была когда-то Валентиной Ивановной. Но сегодня Оттавио взял Леона и Марту с собой на прогулку, а я села у окна и задумалась. Этот мир был настоящим, ярким. Здесь жили близкие, любимые мной люди. У меня были планы на будущее, и я надеялась прожить здесь долгую счастливую жизнь. Да, многих привычных вещей здесь не было, но мне они теперь были не нужны. Достижения науки и культуры в этом мире находились где-то в периоде Средневековья, которым так любил пугать наш учитель истории в школе. На деле же все было не так уж плохо. Во всяком случае, мне этот мир нравился. Я нашла в нем свое место, дружбу и любимого человека и стала матерью двоих очаровательных близняшек. Я даже занималась, по сути, своим любимым делом, которому посвятила всю свою прошлую жизнь. Магия теперь казалась мне такой естественной частью окружающего мира, что мне странно иногда было, как же я раньше жила без нее. Меня окружали люди с магическими способностями, я сама была такой. Как именно работала магия в научном плане, я даже и представить себе не могла, но это было совсем не важно. Она просто существовала, вот и все.